Глава 33. Когда мы дошли до портала, небо уже начало темнеть. Чарли стоял у портала, словно часовой ворот дворца, но его выдавало лицо. Он явно обрадовался нашему возвращению. И тут же беспокойно нахмурился, заметив красную полосу на моем лице. «Ничего страшного!» — я поцеловала его в щеку. Он улыбнулся, немного озабоченно, и помог мне переступить через проход. Потом помедлил, проследив взглядом за Дженни, и снова заглянул в отверстие в занавесе. «Рад видеть вас, мисс Кавана. А где мистер Финстерн?» «Он не придет», — ответил Джекоби. «Он сделал свой выбор». «Я все объясню по дороге», — сказала я. Портал беззвучно закрылся сразу же, как только Чарли спустился с холма. Оставив розмариновый пустырь позади, мы направились обратно в город. По дороге я рассказывала Чарли про дерево, подземный мир и все, что узнала от Говарда Карсона. Мистер Карсон называл их жутким советом. «Джекоби, вы ведь что-то знаете об этом жутком совете, верно?» Мой работодатель нахмурился. «Да, знаю. Знаю, что существуют чудовища, о которых даже взрослые люди осмеливаются говорить лишь шепотом. А эти чудовища шепотом говорят о злокозненных фейри. Это воплощение самого хаоса. Жуткий совет еще хуже. Это коварный и умный хаос. Организованный хаос. Редкапы, драконы и вампиры — ничто в сравнении с тем, что прорвется в этот мир, если жуткий совет достигнет своей цели». «Какой цели?» «Согласно легендам, злокозненные фейри сгорают от желания сеять хаос и разрушение. Жуткий совет дает этой их страсти область применения. Он и раньше пытался разрушить барьеры между мирами, выпустить Ануин на землю. В прошлый раз благие фейри приложили немалые усилия, чтобы не допустить этого, и очень пострадали. Представьте себе вашего Гая Фокса, только вместо того, чтобы просто взорвать скучное здание парламента, совет нацелился на весь человеческий род. Никакая ветхозаветная чума не сравнится с тем кошмаром, который грозит людям, если на свет вырвутся все злобные создания неблагого двора». «Значит, такова участь человечества, сэр?» — спросила я. «Ну что ж, великолепно. Давайте сделаем так, чтобы до этого не дошло, ладно?» «И все же я не понимаю, куда мы идем?» — поинтересовался Чарли. «Собираемся повидать старого знакомого», — ответил Джекоби. «Старого врага», — добавила Дженни. Пока мы шли по улицам, она исчезла из виду, но ее голос время от времени звучал рядом. Когда мы достигли центральных кварталов, солнце коснулось горизонта, и небо оцарилось насыщенным багрянцем. Я закончила свой рассказ, сообщив Чарли о том, что произошло, когда я вернулась из подземного мира, о Финстере, его коварной сестре Морвин, и о том, как она сбежала. «И теперь мы гонимся за Морвин», — мрачно добавила Дженни. «Собираемся покончить с ней». «Только не скромничайте, мисс Рук», — вмешался Джекоби. «Мы очень многое узнали именно благодаря вам. Вы соединили все ниточки. Похоже, я должен повысить вам жалование». «Вы всегда говорите, чтобы я просто брала из банки столько, сколько мне нужно». «Ну, тогда официально заявляю, что вы можете брать немного больше». «На самом деле ничего особенного я не выяснила», — возразила я, — «просто уточнила то, что мы и так знали о Морвин. Мы знаем, что ее воспитал отец, некий таинственный волшебный человек, по словам ее матери. Вероятнее всего, он и есть тот самый кукловод, что дергает за ниточки, или, по крайней мере, один из них. Мы также знаем, что 10 лет назад она уже была в Нью-Фидлеме, выполняя его грязные поручения. Тогда Морвин работала у мэра Поплина под видом секретарши. Поплин был коррумпированным чиновником и, как я думаю, легко попал под их влияние. Задуманный им технологический центр был всего лишь прикрытием их темных планов». «И поэтому мистер Карсон разрушил его», — вставил Чарли. «Верно. Но на этом история не заканчивается. Поплин потратил бюджетные средства на этот замысел, и когда здание обрушилось, образно выражаясь, вылетел в трубу. Он потерял поддержку, и на волне всеобщего негодования мэром избрали идеалиста по имени Филипп Спейд». «Думаете, мэр Спейд как-то связан со всем этим?» — спросил Чарли. Я думаю, тайный жуткий совет потерял больше, чем здание и недостроенный механизм. Он потерял политическое влияние в Нью-Фидлеме. Им пришлось реорганизоваться, чтобы вернуть контроль над городом. Я ни на секунду не поверю, что они просто подсчитали убытки и удалились во свояси. Мы добрались до особняка мэра. Джекоби первым прошел по саду с безупречно подстриженными кустами и остановился у белой двери, обрамленной широкими мраморными пилястрами. «Беда с идеалистами в том», — вздохнул он, стучась, — «что они обычно оказываются самыми безнадежными и закоренелыми романтиками. И потому мы считаем, что чародейка, опытная соблазнительница и оборотень, как нельзя лучше подходит для того, чтобы втереться в доверие к мэру Спейду, околдовать его и стать настоящей тайной правительницей за троном». «Подождите. Мэри? Мэри Спейд?» — недоуменно спросил Чарли. «Да, обычное имя, но звучит подозрительно похоже на словосочетание «мэр Спейд», не правда ли?» — сказал Джекоби. Дверь открыл дворецкий Спейда и тут же громко охнул, увидев нас. «Бертрам, дружище!» — обратился к нему Джекоби. «Проводи нас к хозяину». «Нет», — ответил тот. «Мистер Спейд не принимает посетителей в столь поздний час, мистер Джекоби, и уж точно не вас. Если вы хотите представить какие-то деловые предложения, вам нужно записаться в приемной утром, а не приходить на ночь глядя в его личные апартаменты». «Ах, да, верно. Но мы сейчас пришли повидаться не с мэром, мы пришли к его супруге. Подозреваю, мы совсем немного разминулись с ней, верно?» Бертрам приподнял бровь. «Миссис Спейд недоступна». «Вам не кажется, что в такой час даме немного поздновато отправляться в город? Надеюсь, у нее найдется разумное оправдание своему...» «Миссис Спейд не расположена принимать гостей, мистер Джекоби», — прервал его Бертрам. «Это не значит, что она не дома». «О, боже, что с вашим лицом, юная леди?» «Все в порядке», — уверила его я. «Не расположена?» — переспросил Джекоби. «Она приказала приготовить ванну». «Не ваше дело, что моя госпожа...» «Нет, нельзя этого допустить». Джекоби протиснулся в дверь. «Быстрее мы должны остановить ее, прежде чем она доберется до воды». «Да как вы смеете?» — взорвался Бертрам. «Остановитесь немедленно!» «Что за шум?» Над балюстрадой показалась сначала окладистая борода Филиппа Спейда, а затем и сам он, поправляющий очки. Он уже переоделся в пижаму голубого цвета. «Здравствуйте, мэр». Джекоби побежал по лестнице, перепрыгивая сразу через три ступени. «Приятно снова вас видеть». «Какого черта вы тут делаете?» «В прошлом вы не раз мне помогали выпутаться из весьма неприятных ситуаций. Теперь настала пора отплатить вам тем же. Поблагодарите нас потом». «О чем вы? Да стойте же!» Добравшись до площадки, Джекоби пробежал мимо мэра и устремился дальше по коридору с высоким потолком. «Вы предоставили мне дом для жилья и деловой практики, когда я ютился в старой двухкомнатной квартирке. Скажите, почему вы решили предложить мне это великолепное здание на Авгур-Лейн?» «Не знаю. Мне показалось, оно вам подойдет», — ответил Спейд. «Все равно оно пустовало из-за ужасной истории, но вас, похоже, не пугали слухи о привидениях». «И в самом деле не пугали. Так это была ваша идея?» «Ну, честно говоря, нет. Сейчас, когда зашла об этом речь, я припоминаю, что эту идею подала мне Мэри». «Ха, почему?» «Поразительная благосклонность со стороны дамы, особенно принимая во внимание то, как она расстроилась из-за тех кустов роз. Но я полагаю, она гораздо больше была расстроена тем, что я сжег гнездо домовых. Они же, можно сказать, родственники. Тем не менее, у нее появился удобный повод не взлюбить меня и избегать встреч лицом к лицу». «Что? Это нелепо. Вы же встречались с Мэри, разве нет?» «Удивительно, но нет. Раньше я об этом не задумывался, но всякий раз, как я заходил к вам, она подозрительно отсутствовала. То она болеет, то посещает тетушку, но чаще всего...» Джекоби распахнул театральным жестом дверь в конце коридора, принимает ванну». Мы заглянули внутрь. «Сэр, мне кажется, это гостиная», — заметила я. Напуганная горничная в гостиной перестала протирать кофейный столик и выпрямилась. «Ах, да», — развернулся Джекоби, считая двери по пальцам. «Что это за бред?» — начал кипятиться Спейд. «Почему вам кажется подозрительным, что Мэри предложила вам дом?» Джекоби протиснулся между мной и Чарли и пошел обратно по коридору. «Мрачная история того места — не просто история», — начала я объяснять мэру все тонкости. «Те, кто убил Дженни Кавана, до сих пор здесь, в Нью-Фидлеме. Они побывали в ее доме и знают все входы и выходы. Совершенное 10 лет назад убийство на Авгур-Лейн было всего лишь началом. Появившись в Нью-Фидлеме, Джекоби стал угрозой для их темных дел. Но они не могли просто убить его. Он был нужен им живым, они следили за ним и за тем, чтобы он всегда был занят». «Верно», — согласился Джекоби. «А тем временем выжидали и собирались силами, пока не смыли все следы». «Но то, что смывается, рано или поздно куда-нибудь выносит, как вам скажут эти парни, мадларки. И, кстати, о мытье. Вот и пришли». С торжественным видом он распахнул очередную дверь. Перед нами стояла простая белая ванна с латунными ножками. Пустая. «Ее здесь нет». «Разумеется, нет», — фыркнул Бертрам. «Миссис Спейд никогда не принимает ванну в восточном крыле». «Мистер Спейд, какой у вас непрактично большой дом», — пробормотал Джекоби. «Вы скажете, в конце концов, что тут происходит?» — воскликнул покрасневший мэр. «Определенно», — согласился Джекоби. «В прошлом году на должность комиссара всего полицейского департамента Нью-Фидлема вы назначили мистера Свифта, кровожадного монстра. Помните?» «Конечно, помните». «Вопрос. Почему? Почему Свифта?» «Сомневаюсь, чтобы он сам добивался этой должности. Редкапы славятся тем, что предпочитают работать в одиночестве. Так чья была эта идея?» «Что?» «У Свифта были хорошие рекомендации. Мы связались с его поручителями», — возразил Спейд. «Он обманул нас всех. Нельзя же винить меня за...» «И я полностью с этим согласен», — перебил его Джекоби. «Так чья это была идея?» «Ну, нас свела Мэри», — с сомнением в голосе промолвил Спейд. «Сказала, что во время войны он служил с ее отцом. По крайней мере, во время войны с ее отцом служил настоящий мистер Свифт. Но это не...» «Не совсем ложь», — согласился Джекоби. «Он служил на войне, которую они хотят развязать». «Нет», — покачал головой Спейд. Джекоби припустил вниз по лестнице к западному крылу. «Нет, Мэри не пошла бы на такое. Не намеренно. Ее одурачили, как и многих из нас. Она очень добра и мила». «Не сомневаюсь», — кивнула я, стараясь не отставать от Спейда и своего работодателя. «И, как я предполагаю, часто помогает вам в установлении деловых связей, устраивает вечеринки, приглашает на чай представителей влиятельных семейств». «Да, да, общаться у нее получается гораздо лучше. Она легко заводит друзей». «Таким образом, она создает целую сеть полезных знакомств», — заметил Джекоби, «как паучиха, которая плетет свою паутину». «Извините, но речь идет о моей жене». Насколько я понимаю, покойная миссис Боман была одной из ключевых фигур в светской жизни города, — продолжала Ян. «А Мэри случайно не встречалась с несчастной миссис Боман незадолго до ее убийства?» «Как вы смеете предполагать такое? Мэри была со мной весь вечер и очень расстроилась, узнав печальную новость. Они с миссис Боман были так близки. Мэри даже подарила несчастной миленького котенка, чтобы ей было не так грустно после кончины мистера Бомана». Мы с Джекоби обменялись многозначительными взглядами. «Миссис Непоседа и стала причиной, по которой убили миссис Боман», — осторожно проговорила я. «На самом деле это была не кошка, это было опасное сверхъестественное существо, меняющее обличье. Один ее отпрыск вырос в 50-футового дракона, который едва не стер с карты Гэдстон. Миссис Боман заставили замолчать навсегда, прежде чем мы выяснили, откуда взялось это существо. Спейт недоверчиво и разочарованно махнул рукой. Из двери в дальнем конце коридора вышла служанка, осторожно закрыв дверь за собой. В руках она держала большой пустой кувшин, из которого поднимались клубы пара, как будто из него только что вылили горячую воду. «Она там», — показала я. Джекоби уже опережал нас на дюжину шагов. «Это совершенно недопустимо», — взорвался Спейт. «Вы не можете вламываться в покой моей жены, когда она...» И тут Джекоби распахнул дверь. Мэри Спейт, закутанная в полотенце, пробовала воду одной рукой. Обернувшись, она посмотрела на ворвавшуюся в комнату ораву. Мужа, дворецкого, полностью сбитую с толку служанку, разыскиваемого беглеца, сумасшедшего детектива и меня. Мэри была красивой женщиной с ниспадающими на плечи каштановыми локонами, достойный быть запечатленной на обложке какого-нибудь слезливого дамского романа. «Филипп, дорогой», — произнесла она, воспринимая наше вторжение с непоколебимым достоинством, — «что происходит?» «Все кончено, Морвин», — уверенно произнес Джекоби, — «он знает». «Ни черта не знает», — проявил Спейт. «Это безумие, закройте дверь». «Нет», — возразил Джекоби. «Эта женщина не ваша жена, мистер Спейт. Вообще-то она даже не женщина. Ее точно зовут не Мэри. Это создание из рода водных нимф, и она водила вас за нос с того момента, как вы впервые встретились». «Это невозможно». «Возможно. Она показала нам свое истинное лицо менее часа назад, и даже если вы не видите ее так, как вижу я, то никаких сомнений в том, кто она на самом деле быть не может». Мисс Рук, благодаря своей сообразительности, вооружилась серебряным ножом перед нашей вылазкой. Серебро особенно эффективно против представителей неблагого двора. Даже слабое прикосновение вызывает ожоги, мы сами это видели. «Ожоги?» — переспросила Мэри, поднимая обе руки и поворачивая их так, чтобы мы могли как следует все рассмотреть. Кожа ее была безупречна. «Какая нелепая чушь! Мои руки в полном порядке, а теперь, если вы не возражаете...» «Конечно, в порядке, вы же держали их в воде. Подобно русалкам, селке и прочим водным духам, нимфам достаточно вернуться в свою стихию, чтобы полностью восстановиться. Мисс Рук также нанесла вам порез на ноге, когда вы убегали, всего лишь царапина, но у вас не было времени позаботиться о ней. Прибудь мы сюда на 2 минуты позже, вы бы полностью избавились от нее». «Это абсурд», — вмешался Спит, — «вы несете какой-то бред. И хватит разглядывать ноги моей жены. Немедленно!» Он замолчал. Мэри не смогла скрыть под полотенцем свои ноги, не пожертвовав правилами приличия, и под нижним краем ткани алел заметный порез. «Не имею ни малейшего представления, о чем говорит этот человек», — произнесла Мэри совершенно невинным тоном. Она говорила так искренне, что даже я усомнилась в правоте детектива, и мне захотелось ей поверить, но этот порез ей нанесла я сама. «Ах, Филипп, что с тобой?» «Как ты повредила ногу, Мэри?» «Ничего страшного, дорогой. Умывальный таз выскользнул у меня из рук и раскололся. А ты?» Она замолчала, а потом расправила плечи и сбросила полотенце. «Да к чертям все это!» Полотенце не упало на пол, а, покрывшись рябью, превратилось в сине-зеленое платье без рукавов, в которое нимфа была облачена в ануине. Вернулся и кинжал с черным лезвием у нее на поясе. Глаза утратили идеальную симметрию, каштановые локоны стали светлей и приобрели сияющий землянично-рыжий оттенок. Лицо ее снова стало лицом Морвин. Пора покончить со всем этим раз и навсегда. Глава 34. Служанка выронила из рук кувшин, который с грохотом разбился рядом с нами, а мэр Спейт шагнул назад. «Что? «Что ты сделала с Мэри?» Только и смог он выдавить из себя. «Ты дубиноголовый простофиля», — закатила глаза Морвин. «По крайней мере, Поплин был достаточно умен, чтобы просто потребовать взятку. Не было никакой Мэри. Всегда была только я». Приподняв колено, она погрузила раненую ногу в ванну с горячей водой, от которой шел пар. Вода скользила вверх по ее платью, собираясь в капли, словно роса на листке, поднимаясь все выше ручейками, обвивающими ее талию. Зрелище завораживало. Вынув ногу, она изящно развернулась. Не успела я оторваться от фантастического зрелища, как в грудь меня ударил пролетевший по воздуху водяной хлыст так сильно, как будто это было бревно. Я не удержалась на ногах и упала, прибольно ударившись затылком о стену, так что даже искры из глаз посыпались. Поморгав, я увидела, что Чарли кинулся к двери. Морвин выпустила в него еще одну водяную струю, отшвырнув полицейского к Бертраму. Вместе они покатились по полу. Джекоби попытался достать что-то из внутреннего кармана пальто, но Морвин не дала ему такой возможности. Очередной поток ожившей воды приподнял его над полом и кинул вдоль по коридору. Служанка уже давно сбежала. Остальные поднимались на ноги, все, кроме Спейда, который стоял подчеркнуто прямо, приподняв подбородок. Он выглядел покинутым. В глазах его отражались боль и обида. «Я доверял тебе», — тихо произнес мэр, — «я любил тебя». «В том и заключался план», — спокойно ответила Морвин. «Только не надо вот этих оскорбленных взглядов. Считай, что в своих отношениях мы дошли до пункта, пока смерть не разлучит нас, милый». Температура заметно понизилась. Промочившая насквозь мою блузку вода, от которой раньше шел пар, казалась теперь ледяной. Морвин снова развернулась, призывая к себе влагу, и вскинула руку в направлении Спейда. Тот поморщился и втянул голову в плечи, готовясь к удару, которого так и не последовало. «Что?» Голос Морвин дрогнул и сорвался почти на виск. Бежавшая по ее телу от лодыжки до плеча струя воды застыла. «Хитрый фокус. Следует отдать тебе должное», — признала она. «Это ты, Дженни?» Морвин встряхнулась и подвигалась, отчего лед треснул и распался на куски, с хрустом упавший на пол. Вытащив из ножен на поясе черный кинжал, она осмотрела помещение от стены до стены. «Восхитительно! Я забрала твою бессмысленную жизнь, а теперь ты хочешь отплатить мне чем? Холодом?» Воздух по другую сторону ванны замерцал, а потом появилась Женя. «Раньше я этого не видела, но теперь вижу», — проговорила она. «Ты боишься?» «Боюсь тебя», — рассмеялась Морвин. «Даже при жизни ты была всего лишь жалкой глупой девчонкой, а теперь от тебя осталась только тень глупой девчонки. Ты ничто. Понимаю, почему твой дружок хотел сбежать от тебя. Думаешь, он не знал, что это была я?» «Знал, конечно». «Не слушай ее», — прокряхтел Джекоби, поднимаясь на ноги. «Все в порядке, Джекоби», — ровным голосом произнесла Дженни. «Я справлюсь с ней». «Ты так думаешь?» — фыркнула Морвин. «Потому что я думаю, что ты всего лишь чертов призрак. Думаешь, я боюсь сказок про привидения? Ну что ж, попробуй меня испугать, если хочешь, а я тем временем разберусь со всеми твоими оставшимися друзьями. Начну, пожалуй, с девчонки». Она ткнула кинжалом в моем направлении, словно подкрепляя свои слова прямой угрозой. «Потом перейду вон к тому герою-любовничку, а ты будешь наблюдать за резнёй, потому что это единственное, что ты можешь делать. Оставь ее в покое!» Джекоби вынул из кармана пальто узкую цепь серо-стального цвета, не толще цепочки для часов, и несколько раз обмотал вокруг кулака, сделав из нее тем самым импровизированный кастет. «Нет», — остановила его Дженни, — «сейчас моя очередь». Она даже не моргнула и не соскользнула до эха. Голос ее оставался спокойным и уверенным. Морвин снова рассмеялась. «Вот потеха! И что ты сделаешь? Заставишь развиваться занавески?» «Я умею немного больше, чем это». Тут содрогнулся весь дом. Морвин фыркнула. «Если ты думаешь, что меня испугает небольшая тряска, то ты не встречалась с моим от...» Не успела Морвин закончить предложение, как ванна неожиданно подпрыгнула и с грохотом врезалась в стену, пробив ее насквозь и увлекая с собой застигнутую врасплох нимфу. Я посмотрела на Дженни. Она спокойно парила над обломками, на ее голове не выбился ни один волосок. «Мой кирпич, мой дом, весь мой мир!» Она проплыла сквозь разлом в стене. «Моя очередь!» Мы поспешили за ней, перелезая через куски штукатурки и сломанные планки. Ванна угодила в кабинет мэра Спейда. Она лежала перевернутая, латунными ножками к потолку, в окружении усеявших ярко-красный ковер осколков. Из-под нее слышались стоны Морвин. «Я всегда была сильнее, когда нужно было защищать кого-то другого. Как бы, между прочим, проговорила Дженни, это неплохое качество. Из меня вышла бы замечательная жена». Это потребовало от нее усилий не больше, чем в начале наших совместных занятий, когда она двигала носовой платок, но сейчас ванна взлетела над Морвин, словно мебель из кукольного домика, и обрушилась на письменный стол Спейда, с лязгом расколотив фарфоровые безделушки и разбив в щепки дерева. «Но кое-кто напомнил мне сегодня, что хорошо быть сильной и ради себя самой». С каминной полки на воцарившийся хаос взирал портрет улыбающейся миссис Спейд. Идеальное лицо с изящными чертами в рамке меньше всего напоминало яростную, взбешенную женщину, лежавшую посреди ковра. Ее неровные глаза, устремленные на Дженни, сияли недобрым блеском, волосы растрепались, напоминая гадюк медузы, а губы скривились в злобной усмешке. Привстав на колени, Морвин покачнулась и едва не упала снова. Одной рукой она вцепилась в свое оружие, другой откинула с глаз выбившийся землянично-рыжий локон. Дженни медленно подлетела к ней. «Я помню каждую подробность. Ты глупая и бесполезная корова», — запыхавшись, проговорила Морвин. Но как она ни старалась, в голосе ей уже не чувствовалось былой уверенности. «Ты плакала, распустила нюни, словно младенец». «Это не сработает», — покачала головой Дженни. «Тебе больше не вывести меня из себя». «Нет? Видела бы ты своего красавчика Говарда Карсона, когда наш вампир разделался с ним», — продолжала Морвин. Несмотря на всю свою желчность, она выглядела так, словно готова была в любую минуту сдаться. Полет сквозь стену не прошел бесследно. Руки Морвин покрывало множество глубоких порезов, и она явно не смогла сфокусировать взгляд. «Ты бы едва узнала этот обезображенный труп!» — прошипела она. «То, что осталось от него, мы бросили в костер, как будто это были жирные объедки со стола». Дженни не поддавалась на провокацию. Она медленно подплыла и остановилась, нависнув над Морвин. Та сжала свой черный кинжал так крепко, что у нее побелели костяшки пальцев, и попыталась нанести удар по призраку, но, разумеется, лезвие не встретило никакого сопротивления. Все равно, что пытаться ударить ножом лунный свет. Усилие, тем не менее, лишило нимфу равновесия, и она упала на ковер. «Раздражает, правда?» — спокойно спросила Дженни. «Когда не можешь чего-то коснуться». Нагнувшись, она без труда взяла кинжал из руки Морвина и перебросила его из одной ладони в другую, с любопытством рассматривая темный металл. Прочный клинок выглядел странно на фоне ее полупрозрачных пальцев. Морвин едва поднялась и встала на одно колено, покачиваясь из стороны в сторону. Для Никси эта схватка была окончена, но ее ярость не знала предела. Платье порвалось, в волосах запуталась штукатурка. «Ладно. Пора заканчивать это все», — произнесла она пустым голосом. «Все уже закончилось», — сказала Дженни с глухим стуком, роняя кинжал на ковер. Морвин прищурилась. «Только не трать на меня свою жалость, призрак», — процедила она. «Не буду», — ответила та. «Ни жалости, ни страха, ни злобы. Для меня ты больше ничего не значишь, Морвин, а вот для моих друзей...» «Мистер Джекоби». Джекоби, разматывая цепочку с кулака, двинулся вперед к Морвин. «Ничего не значу?» — выпалила она. «Да ты существуешь только благодаря мне, призрак. Ты всего лишь рябь от моих мыслей на ткани мироздания. Бесполезный ты мусор. Ты так, то есть только благодаря мне». «Нет», — уверенно возразила Дженни, — «я так, то я есть. Только благодаря мне самой. И так будет всегда». «А то, что ты сделала со мной, создало тебя, превратила в убийцу и чудовище. Девушку, что ты убила, похоронили, Морвин, а я — дух, который нельзя убить. Ты ничего не можешь мне сделать». Джекоби приблизился к Морвин, натянув цепочку. Она зарычала и попыталась уклониться, но ему удалось перетянуть цепочкой запястье чародейки. «Это путы, сделанный из тибетского небесного железа», — пояснил детектив, пока она тщетно пыталась освободиться. «Очень чистого, очень священного. Может немного жечь». «Что?» — воскликнула Морвин. «Жжется! Сними!» Чем сильнее она билась в попытке освободить руки, тем крепче ее держала цепочка. Звенья тихо щелкнули и слились воедино без всякого узла. Морвин заскрежетала зубами и зарычала. Ее взгляд впился в моего начальника, а сведенные в напряжении пальцы больше напоминали когти. Никси трясло от ярости. «Почему руки меня больше не слушаются?» — требовательно спросила она. «Потому что ты уже достаточно ими всего натворила», — ответил Джекоби. «Теперь ты подчиняешься моей воле, пока я не решу освободить тебя». Он осмотрел висевший у нее на поясе кошель и нашел в нем один оставшийся желудь с заклинанием. Морвин что-то недовольно проворчала, не в силах помешать Джекоби засунуть этот желудь в один из бесчисленных карманов своего пальто. Позади детектива со стены сорвался кусок штукатурки размером с обеденную тарелку и с грохотом упал поверх уже валяющихся на ковре обломков. Мэр Спейт наблюдал за происходящим из разрушенной ванной комнаты. И выглядел он так, будто в ванной ударила не жену, а его самого. Не сводя глаз с Морвин, он то открывал, то закрывал рот. Ущерб, нанесенный его дому, не шел ни в какое сравнение с руинами, в которые обратилась жизнь несчастного мужчины. «Мистер Спейт», — обратилась к нему я, — «мне очень жаль, что вам пришлось узнать обо всем таким вот образом». Мэр только скорбно опустил голову. «Каким же я был дураком!» «Вообще-то да», — согласился Джекоби. «Ну, наши дела здесь закончены. Извините за беспорядок, мэр. Скажите, если вам понадобится сделать ремонт, у меня как раз есть на примете пара рабочих». «Не утруждайтесь, Бертрам, мы сами найдем выход». Глава 35. В тот день пострадал не только особняк мэра. Дом Джекоби номер 926 по Авгур-Лейн выглядел так, будто чудом уцелел во время войны. Внутри хаос разрушения воспринимался острее и ближе. Я старалась не думать о том, что даже самые ужасные повреждения в доме — ничто по сравнению с тем, что грозит нашему миру, если откроются врата Вануин. Тоби проскользнул в прихожую и начал крутиться у ног Чарли. Даже Дуглас встретил нас радостно, всплеснув крыльями, подпрыгнув и усевшись на книжную полку, где принялся переступать с лапы на лапу. Впереди нас ждало много работы, но все равно было приятно вернуться домой, пусть дом и находился в таком состоянии. «Что вы намерены с ней делать?» — спросила я. Джекоби до сих пор вел за собой Морвин на цепи из небесного железа. Она ничего не говорила с того момента, как мы вышли из особняка мэра. «Задам несколько вопросов», — ответил он. Для начала выясню, где она спрятала машину своего брата, а затем поговорим и о других членах ее семейства. Возможно, это займет какое-то время. Цепь не даст ей активно сопротивляться, но и не заставит пойти нам навстречу. А пока что нужно постараться сделать так, чтобы она больше ничего не натворила. Морвин сузила глаза, но ничего не сказала. Подвал. До сих пор самое защищенное место в доме. Изначально он задумывался как место, где можно укрыться от угрозы извне, но вполне подойдет и для того, чтобы держать эту угрозу внутри, пока мы не готовы будем с ней разобраться. Вообще-то он был изначально задуман как место для хранения банок с вареньем, заметила Дженни, но в свете текущих событий, я думаю, хорошо, что вы его переоборудовали. «Мистер Баркер, не будете ли вы столь любезны проводить нашу гостью и разместить ее в подвале?» Джекоби передал пленницу в руки Чарли, и тот повел ее из дома к погребу. Перед тем, как скрыться за поворотом, Морвин бросила последний ядовитый взгляд на Дженни, которая не ответила ей тем же, а просто с невозмутимым видом наблюдала, как они уходят. «Как вы себя чувствуете?» — спросил Джекоби. «Хорошо». Подумав, серьезно ответила Дженни, «я хорошо себя чувствую. Я думала, что буду ненавидеть ее. Думала, что мне захочется причинить ей боль, но нет. Нет, не хочется. Я чувствую, что освободилась от этого». «Превосходно», — сказал Джекоби, — «просто превосходно». «Еще о Говарде», — продолжила Дженни. После стольких лет предположений догадок как-то странно просто узнать правду о его судьбе. Я и не думала, насколько это на самом деле для меня важно. Теперь я знаю. Говард мертв. Но умер героем. «Конечно, героем», — улыбнулась Женя. «Жаль, что вы не знали друг друга, у вас много общего». «Вы держались молодцом, справились прекрасно», — сказал Джекоби. «Должен признать, я не был уверен, что сегодня мы сможем побеседовать на такие темы. Я боялся». «Боялись?» «Боялся потерять. Боялся, что вы...» Он глубоко вздохнул и начал снова. «В мире живых вас удерживало несколько важных нерешенных вопросов, мисс Кавана. Я боялся, что получение ответов на них, окончательных ответов, оборвет вашу связь с этим миром». «Да, сейчас я могла бы уже находиться на другой стороне», — кивнула Дженни. «Я тоже не была уверена, что останусь здесь. Получи ответы несколько лет назад, думаю, я бы сразу пересекла границу миров. Наверное, для меня было мало просто оставаться девушкой, которая умерла. Она — часть меня. Но я верю, что теперь стала чем-то большим, чем отголосок того происшествия. Может быть, и не должна была, но стала. У меня появились новые мысли и чувства». Прикусив губу, она отвернулась от Джекоби и посмотрела вдаль. «Иногда они сводят меня с ума, эти чувства и мысли, но они мои, а не той девушки. Это эмоции женщины, которой я никогда не знала. А это значит, что я стала кем-то новым. И кто бы ни была эта новая «я», она ни от кого не зависит. И я хочу узнать, что она за человек». Я видела, как Джекоби смотрит на людей, когда они ему неинтересны или, наоборот, вызывают любопытство. Видела, как он смотрит на них, воспринимая как часть научного эксперимента или кусочки пазла. Пока Дженни говорила, Джекоби смотрел на нее так, как ни на кого прежде. Его взгляд был полон неожиданной нежности. «Пожалуй, я лучше пойду», — сказала я. «Нет, мисс Рук», — Джекоби повернулся, вынимая из пальто красный мешочек и кладя его на свой рабочий стол. «Внутри лежал странный камень, который дал мне Павел. Нам нужно поговорить». «Боюсь, ваш разговор придется ненадолго отложить». В дверном проеме появился Чарли. Мы обернулись. «В чем проблема?» — спросил Джекоби. «Морвин?» «Надежно закрыта в погребе. Была на удивление сговорчива. Такие цепи очень пригодились бы нам в полицейском департаменте, но дело в том, что погреб уже был занят. Вы знаете эту женщину?» Он шагнул в сторону, пропуская вперед Корделию Холл, держащую на руках маленькую девочку в желтом платье. «Миссис Холл», — удивилась я, — «мы не ожидали». «Это ребенок мисс Уик?» «Нет», — возразил Джекоби, шагнув вперед и потрепав пухленькую малышку по щеке. «Она не ребенок мисс Уик?» «Вы правы», — подтвердила вдова. «Я знаю, что вы не любите секреты, мистер Джекоби. Простите меня». «Это Хоуп, мой маленький секрет». «Зачем вообще делать секреты существования ребенка?» — нахмурился Джекоби. «Все равно детей не получится скрывать. Они слишком бросаются в глаза, громко кричат, плачут, проказничают». «Сэр», — прервала я его рассуждение, — «миссис Хул и профессор состояли в браке лишь один год». «Да, и что?» «А этой девочке по меньшей мере 2 года. Она не дочь профессора, верно?» Я посмотрела на миссис Холл. «И это ваш самый большой секрет». Вдова покачала головой. «Я родилась совсем в другом мире, далеком от мира Лоуренса», — начала она. «Мне довелось испытать то, чего я никогда не пожелаю своей дочери. Лучше ей вообще никогда не знать своего настоящего отца. Мне хотелось для нее другой жизни, отличной от моей. Я надеялась выйти замуж за какого-нибудь богатого человека с положением в обществе. После рождения Хоуп я стала посещать колледж в попытках познакомиться с каким-нибудь наивным студентом, с кем-нибудь, кто подавал бы большие надежды». Она тяжело вздохнула. «Вместо студента мне попался на глаза добрый, но довольно одинокий профессор. Я скрывала от Лоуренса свою прежнюю жизнь. Пока мы только встречались, за Хоуп присматривала мисс Уик. А когда он сделал предложение... Боже, мне так стыдно. Все зашло уже слишком далеко. Я никогда не была вероломной. Но вышло так, что я действительно полюбила Лоуренса и боялась, что он бросит меня, если узнает правду о Хоуп. А ведь я и ее очень люблю». «Как только мы поженились, я попросила Лоуренса взять горничную, сказав, что знаю одну женщину, оказавшую немало услуг моей семье, у которой на попечении есть маленькая девочка. Так мисс Уик переехала к нам, а вместе с ней моя малышка Хоуп. Вот почему я не взяла ее с собой, когда пришла к вам. Я не знала, можно ли вам доверять. Но потом вы спасли меня от того ужасного человека и спрятали от тех чудовищ. Я слышала, как они ходили над моей головой, когда вы ушли. Они приближались к двери, тянули за ручку, хотели выбить, но так и не смогли проникнуть внутрь. Благодаря вам, детектив, я осталась в живых. Поэтому я отправилась за Хоуп, чтобы вы могли защитить ее, если позволите. «К сожалению, я не могу этого сделать», — с горечью в голосе сказал Джекоби. «Прошу вас, детектив. Моя маленькая Хоуп не виновата, что все так сложилось. Она не выбирала себе в матери женщину вроде меня. Она не заставляла никого сбиваться с пути. Я не идеальна, мистер Джекоби, но отдам все ради своей дочери». Джекоби кивнул. «Благодарю вас за честность, миссис Холл. Я люблю честность и прямоту. Но, увы, боюсь, я не смогу сдержать обещания, данные вам или вашей дочери. Ситуация изменилась. Теперь мишенью тех чудовищ стали мы сами, как следствие весь дом. Тот, кто пытался убить вас, сейчас занял ваше место в подвале. Мой дом больше не безопасен». Миссис Холл поникла. «И куда мне теперь идти?» Джекоби сжал губы и закрыл усталые глаза. Через несколько долгих секунд он снова открыл их. «Запомните адрес. Запомните в буквальном смысле и никогда не записывайте его и никому не говорите». Склонившись, он прошептал ей что-то на ухо. «Запомнили? Там живут хорошие люди, они вам помогут». «Мне сказать, что меня отправил к ним мистер Джекоби?» «Нет, скажите им...» Джекоби глубоко вздохнул. «Скажите им, что вас отправил к ним их сын. Скажите, что он скучает по ним. У меня по спине пробежали мурашки, когда я поняла, о ком он говорит. «И что самое главное, скажите им, что нужно подготовиться. Когда-то давно я оставил у них коробку из-под сигар. Скажите, что нужно воспользоваться всем, что там есть. Им потребуется все, что они смогут найти». У моего работодателя, человека, который никогда не рассказывал о своем прошлом, не выставлял никаких портретов на каминной полке, даже не раскрывал своего настоящего имени, были родители, мать и отец, настоящие люди, живущие в настоящем доме, где-то в настоящем мире. Мысль об этом почему-то очень меня тронула. Какие они? Джекоби проводил мисс Хул, снабдив ее сумкой, полной амулетов и оберегов, пачкой денег на дорогу, свежими фруктами и парой засохших кексов. Он предложил также соленье и варенье из погреба, но вдова вежливо отказалась. Она долго и горячо благодарила детектива, прежде чем отправиться в путь с малышкой Хоуп на руках. «А не лучше ли было и нам отправиться с ней?» — спросил я, когда Джекоби вернулся с улицы и закрыл за собой дверь, хотя бы убедиться, что она в безопасности добралась до места. «В нашей компании ей не будет безопаснее», — вздохнул Джекоби. «Лучше им ехать одним». «Вы же не поэтому не стали провожать ее?» Голос Дженни зазвучал чуть раньше, чем сама она появилась. «Когда вы в последний раз виделись?» Джекоби смотрел в окно, как удаляется вдова. «Я не видел своих родителей по меньшей мере лет 20, мисс Кавана. Мы не переписываемся. Дар ясновидения, знаете ли, не принимает во внимание личную жизнь своего хозяина и не подстраивается под его семью. Когда он овладел мною, мне пришлось следовать своей собственной дорогой». «Но вы тогда были так молоды», — проговорила я. «Мне было 10 лет». «Они вам не поверили, да?» — предположила Дженни. «Вы были всего лишь мальчиком, потерявшим подругу. Вы были сбиты с толку, напуганы, а родители вам не поверили. Поэтому вы сбежали». На серых глазах Джекоби выступили слезы. «Нет, мисс Кавана. Они поверили мне». Они поверили каждому слову. Они никогда не сомневались. Даже когда я сам думал, что схожу с ума. Мои родители не идеальны, но они были готовы пожертвовать всем ради меня. И они пожертвовали бы, если бы я остался. Поэтому я ушел. Миссис Хул с дочерью тем временем повернула за угол и растворилась в освещенных фонарями улицах Нью-Фидлема. «Я не люблю секреты, но понимаю, почему она так хранила свои», — продолжил Джекоби. «Мой секрет — это мои родители. Я скрываю свое имя не ради себя, а ради них. Им нужна защита получше, чем мое отсутствие рядом. Некоторые замки нельзя взламывать, а мы потревожили очень могущественные силы». «Тогда с чего мы начнем?» — спросила я. «С Поплина», — предложила Дженни. «Говард посоветовал мне разыскать мэра Поплина». «Да, это неплохая зацепка. Но дело в том, что он уже 10 лет в бегах. Прежде чем мы начнем ворошить прошлое, я предлагаю обратить внимание на то, что находится ближе к дому». Джекоби вынул из кармана пальто красный мешочек с камешком Павла. «Жуткий совет замышляет нечто грандиозное, какую-то смесь магии и техники. Его члены нанимают самые острые научные умы, какие только могут себе позволить, и, насколько мы знаем, готовы приступить к реализации своего плана буквально завтра. Нам нужно выяснить, кто стоит за всем этим предприятием». «И вы полагаете, что камень — это ключ?» «Я полагаю, что это канал. Я почти уверен, что он причина вашего помутнения сознания, необъяснимого поведения, даже нападения на Павла. Вы утверждали, что это последствия одержания, потому что я чувствую эмоции Дженни и реагирую на них. Я говорил это прежде, чем увидел, как вы с Дженни действуете сообща. Смешение сознания — все равно, что смешение красок, но вместо того, чтобы, допустим, Получать зеленый цвет из синего и желтого вы, смешав свои ауры, создали третью. Когда у вас в сознании находится мисс Кавано, ваша аура становится ярче. Вы легко сливаетесь друг с другом, и я вижу ваши энергетические потоки, отдельные, но переплетенные. Из вас получается чудесная, неодолимая пара. Но когда вы набросились на Павла и выкинули его из окна, я наблюдал нечто иное. Мне показалось, что вы полностью растворились, и вами руководил кто-то другой. Ранее мне не доводилось быть свидетелем одержания. Я и не понимал, что вижу. Теперь же, когда мы знаем подробности, необходимо признать горькую истину. Тогда вы были одержимы кем-то из жуткого совета, мисс Рок. Я не могла поверить его словам. Горло подкатил комок, и меня охватило даже не столько злость, сколько ярость. Ворваться в наш дом, и без того возмутительно, но мысль о том, что некие злобные создания проникли ко мне в голову, была просто невыносима. По телу побежали мурашки. «Готов поклясться, что эти же негодяи взломали и мой сейф», — продолжил Джекоби. «Обычные замки не представляют никакого труда даже для заурядного мага. Причем заметьте, что они напали не на вас, а на Павла. Возможно, он сказал лишнее, или его покровители испугались, что он может что-то разболтать. Это объясняет и перегрузку машины Финстера. Его машина черпала энергию не из вас, а через вас. Не догадываясь об этом, Финстерн, образно выражаясь, проткнул канал насквозь и угодил в резервуар на той стороне. И кто бы ни находился там, это был некто очень могущественный, слишком могущественный, он скрипнул зубами. Нам нужно выяснить, кто это был. Но как? Похоже, камень действует так же, как и одержание. Он открывает окно. Когда мисс Кавана овладевала вами, вы, по вашим словам, видели ее воспоминания. Что вы видели, когда находились под контролем жуткого совета? Ничего. Просто все как бы покрылось мраком и исчезло. Обязательно должно что-то быть. Через окно можно смотреть в обоих направлениях. Постарайтесь припомнить, мисс Рук. Не требуйте от нее слишком многого, вмешалась Дженни, подлетая ко мне. Ей без того пришлось немало пережить. Джекоби покачал головой. «Совет постоянно опережает нас. Возможно, это наш единственный шанс сократить отставание». Он развязал стягивающую мешок веревочку. «Я посмотрю сам, а вы внимательно следите за мной. Если я пошевелю хотя бы мизинцем, сразу выбивайте камень из рук». «Что? Нет, вы сошли с ума!» — воскликнула Дженни. «Время не ждет». «Нет, только не вы», — отрезала я. Джекоби и Дженни посмотрели на меня. «Вам нельзя смотреть. Они же охотятся за вами. Им нужны ваши глаза, и если вы правы, то таким образом предоставите им как раз то, чего они хотят. Нет, это буду я». «Эбигейл», — вздохнула Дженни. «И, кроме того, я не смогу увидеть то, что может проникнуть сюда с другой стороны», — добавила я, — «а Джекоби сможет. Он будет наблюдать за аурой и уберет камень, как только кто-то попытается мной владеть». «Эбигейл, нет!» — умоляла Дженни. «Я не вправе требовать этого от вас», — мрачно проговорил Джекоби. «Вам и не нужно. Они использовали меня, и я хочу отплатить им тем же». Я села за разгромленный письменный стол, а Джекоби взял мешочек. Я протянула руку. Очень осторожно он опустил камень в мою раскрытую ладонь. Дженни позади него беспокойно порхала из стороны в сторону, теребя полупрозрачные кружева своего платья. Поначалу ничего не происходило. Я вглядывалась в вырезанные на камне круги, представляя, что открываю окно. Как бы я ни старалась, напрягая свои духовные силы, несколько секунд прошли спокойно. Необычные ощущения навалились внезапно. Шрам на виске начал обжигать, но я постаралась отвлечься от боли и сосредоточиться на камешке. Комната завертелась, предметы по краям поля зрения исчезли. Постепенно тьма росла, превращаясь в туннель, посреди которого оставались видимыми только грубые круги на камне. Линии вдруг оказались не просто царапинами. Они выгнулись высоко надо мной, чертив границы длинного прохода сквозь темноту, стены которого состояли из мрака и теней. Я двигалась по этому проходу, летела или падала, не могу сказать точно, минуя ряды неровных колец. Впереди что-то замерцало, какая-то звездочка посреди моря тьмы. Я подлетела ближе. И тут тьму разорвало яркое белое пятно, посреди которого стоял какой-то мужчина. Его силуэт почти терялся в ослепляющем свете, нечто вытянутое и угольно-черное на фоне белого свечения. Мне вдруг захотелось оказаться как можно дальше отсюда, но я заставила себя приблизиться еще на дюйм, чтобы рассмотреть его получше. Веку людей настал конец. Мысль словно появилась в моем сознании безо всякого голоса и акцента. Слова просто плыли внутри моей головы, отдаваясь эхом, похожим на пушечные выстрелы. «Я король земли и Ануина. Мне надоел ваш род. Мне надоели стены, и мне надоело ждать». Силуэт подался вперед, я увидела его глаза во тьме, кроваво-красные, преисполненные злобы. Камень со стуком упал на пол. Темный туннель исчез, и я снова оказалась в доме на Авгурлейн. Я моргнула, щеки горели. Джекоби опустил камешек канала обратно в красный мешочек и затянул веревку. «Ну?» — спросил он. «Что вы видели?» Я вцепилась в стул обеими руками, стараясь удержаться на стуле. «Он был там», — называл себя королем. Он как будто поджидал меня в конце длинного. Я перевела дыхание. Красные глаза в конце длинного темного коридора. Так вот, что видела Эленор много лет тому назад. Этот коридор — вообще не какое-то место, этот канал, ведущий прямо к нему. «Он находился в ее голове?» — пораженно проговорил Джекоби. «Многие месяцы он находился в голове Эленор». Пальцы его сжались в кулаки, но она сопротивлялась и умерла, не покорившись. Она была нужна им. Жуткому совету нужен был дар Эленор, но она предпочла смерть. «А теперь им нужны вы», — тихо промолвила Дженни. «Он говорил со мной», — продолжила я. «Король земли и Ануина. Он сказал, что ему надоели стены и надоело ждать». «Хорошо», — сказал Джекоби. «Хорошо?» — удивленно переспросила Дженни. «Да, хорошо». Все это время мы преследовали тени, пока он собирал военные машины и убивал невинных людей. Пора положить этому конец. Мы вышибли ему зубы, когда одолели Павла и связали руки, пленив Морвин. Если король хочет получить мои глаза, то пускай выйдет из тени и явит себя. Наконец-то мы заставим его сделать решительный шаг. Он устал ждать. Ну что ж, я тоже устал ждать. «Сэр, вы знаете, что мы поддерживаем вас во всем. Но мы не готовы к войне», — возразила я. «Они хотят разрушить стену, которую мы даже не видим, и выпустить армию, которую мы даже представить не можем. Мы не готовы к этому». Они убили Эленор, потому что она посмела встать у них на пути. Убили Говарда Карсона, Лоуренса Хула, Нелли Фуллер. Он посмотрел на Дженни. Убили Дженни Кавану. Сколько еще их было и будет? Хорошие люди лишаются жизни всякий раз, как восстают против жестокости жуткого совета. Нельзя допустить, чтобы все эти жертвы оказались напрасными. И сам я не буду стоять и смотреть, как бесчисленное множество разделяют их горькую участь. Мы не знаем, как долго это окно останется открытым, и нельзя дать ему время собраться силами». Не успеем мы оглянуться, как он будет уже на нашем пороге. «Ну что ж, хорошо», — подытожила я, собирая все силы, чтобы встать, не пошатываясь. «Тогда спасем мир». Дополнительные материалы. Было уже далеко за полночь, когда Джекоби прошел мимо моей спальни. Он остановился в коридоре, вернулся и засунул голову в приоткрытую дверь. «Вы не спите?» «Нет, сэр, еще не заснула», — ответила я, приподнявшись и поправляя одеяло. «Под ложечкой у меня засосало. Я прерывисто вздохнула, не закончив. «Вы что?» — Джекоби шагнул внутрь. Я набрала в легкие побольше воздуха. Мне не хотелось говорить об этом вслух, потому что произнесенные слова кажутся более реальными. Опустив голову, я не то чтобы робко прошептала, а скорее позволила вылететь словам «Я боюсь». «Конечно, боитесь», — невозмутимо кивнул Джекоби. «Вы умная, много знаете. Почему бы вам не бояться?» «Спасибо, сэр. Вы меня очень приободрили», — проговорила я. «А вы сами испытываете страх?» «Постоянно. Поэтому-то я до сих пор и жив. Страх обостряет наши чувства. К нему стоит прислушиваться». «А что, если мой страх советует мне...» «Что, если он прямо-таки приказывает мне бежать прочь?» — спросила я. Джекоби облокотился о старый потрепанный комод и одарил меня обезоруживающей улыбкой. «Тогда, возможно, вам стоит бежать. Я об этом уже говорил, когда нанимал вас. Моя работа сопряжена с очень большим риском». «А почему вы не сбегаете?» Улыбка его погасла, он напряженно сглотнул. «Однажды я сбежал. И в каком-то смысле бегу, не останавливаясь до сих пор». Он молча пересек комнату и опустился в изношенное кресло в углу. «А от чего вы сбежали?» — рискнула я. Он приподнял бровь, но не ответил. «С трудом представляю, что может напугать человека, который сражается с монстрами», — улыбнулась я. Лицо его приняло серьезное выражение. «Перспектива стать человеком, который не сражается с монстрами». Закрыв глаза, он откинулся на спинку кресла. «Стать человеком, которого побеждают монстры. Я убегал от этого очень долго». Я кивнула, не зная, что еще сказать. Тиканье часов в коридоре отдавалось эхом по всему дому. Наконец Джекоби нарушил молчание. «Я рассказывал вам историю про два пени. Я помотала головой. Что, какая-то очередная сказка?» «Воспоминания». «В тот день я встретил одного человека». «В какой день?» «В тот, когда сбежал». «Тогда дар был для меня еще в новинку, и мне предстояло многому научиться. Я шел, куда глаза глядят. Маленький мальчик, на неподготовленные плечи которого взвалили бремя всего мира. Мне было все равно, в каком направлении двигаться, лишь бы идти. Через несколько часов я вышел к ближайшему городу, в котором встретил мужчину в заляпанном комбинезоне и выцветшей кепке с седыми волосами и кустистыми усами. Рядом с ним стояла грязная тачка. В руках он держал метлу с длинной ручкой. Это был простой рабочий, чистивший фонтан на городской площади. Не знаю почему, но я остановился, чтобы понаблюдать за ним. В том, как он работал, было что-то успокаивающее. Рабочий уже собирался уходить, когда мимо прошла супружеская пара с маленькой девочкой, которая чуть отстала. Старый рабочий отложил метлу и поприветствовал их с добродушной улыбкой. Он показал девочке пени, которую нашел в фонтане, и рассказал какую-то обычную байку про колодец желаний и счастливые монеты. Я тоже слушал, сидя на скамейке. Родители девочки довольно кивали. Похоже, мужчина им нравился. Девочка не сводила глаз с монеты. Вся его история, конечно, была выдумкой от начала до конца. Закончив, он протянул девочке монету. Она торжественно закрыла глаза и бросила ее в воду. Пожилой мужчина приподнял кепку, и счастливое семейство пошло дальше. Я все сидел на скамейке и смотрел им вслед. Я видел монетку. Это было самое обычное пение, ничем не примечательное, безо всякой ауры, без свечения, без волшебства, и все же. Невероятно, но девочка вся преобразилась. Вокруг нее возникло новое свечение, я видел его ясно, как пламя свечи. Это была синяя аура, но теплого оттенка, как будто ее зачаровали. Да, в каком-то смысле так это и было. Я бы поставил что угодно на то, что желание этой девочки в конце концов сбылось. Повернувшись, я заметил, что рабочий смотрит прямо на меня. Жестом он предложил мне подойти к нему, так что я встал со скамейки и неуверенно приблизился. Он скинул свою куртку на тачку, протянул руку, и положил второе, найденное пенни, мне в ладонь. Это была такая же монетка, как и первая, как бесчисленное множество других. С потертой головой индейца, медная, маленькая, можно даже сказать, самая непримечательная из всех отчеканенных монет в 1 цент. Мужчина сказал, чтобы я загадал желание. Я устало улыбнулся и швырнул монетку в фонтан. «И что вы загадали?» «Ничего», — ответил Джекоби, потирая шею. «Моя жизнь, какой я ее знал, закончилась. Я остался один-одинешенек. Мне не хотелось ничего из того, что мне могло бы дать пенни». Мужчина похлопал меня по плечу и пошел, толкая тачку по мостовой. Я проследил за тем, как моя монетка опустилась на дно фонтана. И тогда я увидел его. Увидели что? Первое пенни, которое бросила девочка. Оно сияло синим цветом, но теплого оттенка, как и аура девочки, цветом надежды. Моя монетка опустилась рядом с ним, бурая и темная. Ее монетка изначально была такой же невзрачной, как и моя. Но желание изменило ее. Теперь она лучилась ярким оптимизмом. И в самом деле настоящая счастливая монетка. «Получается, вы упустили возможность?» — сделал вывод я. «Сказка мужчины оказалась правдой. Вам нужно было загадать желание». Джекоби открыл глаза, и улыбка его постепенно вернулась. «Мне тогда не столько требовалось исполнение желания, сколько нужно было усвоить урок. Я узнал то, что должен был узнать. Узнал, что мы сами творцы своей удачи, мисс Рук. Дело было не в монете. Я нашел нечто, во что можно верить. В этом и заключена настоящая сила». «Хорошая история», — признала я. «Так что же вы нашли? Во что можно верить, сэр?» Джекоби долго смотрел на меня. Его серые глаза буравили меня, но выражение лица было на удивление мягким. Наконец он встал с кресла. «Спокойной ночи, мисс Рук. Пока еще не наступило утро». И с этими словами он вышел из моей комнаты. Я услышала, как он шагает по ковру, как закрылась его дверь в конце коридора. И в это же мгновение я испытала странное чувство облегчения. Сжимавший меня страх словно растворился. Мне казалось, что если я сейчас посмотрю на свое тело, то увижу, как его окутывает сияние, синее, но с теплым оттенком надежды. «Спокойной ночи, мистер Джекоби», — прошептала я, — «пока еще не наступило утро».